В руке он держал наготове шприц для инъекций, который на глазах Филиппа наполнил из крохотной ампулы, извлеченной из собственного кармана. «А теперь попрошу, мистер Кэркленд, без глупостей. Это не смертельно. Заснете только и всего. Будьте любезны. Закатайте рукав и подставьте руку». Все в Филиппе восстало, однако каменные лица Тодда и двоих громил были вполне красноречивы. «Чуть заортачься, церемониться не станут, скрутят». Филипп повиновался, зажмурился, когда тот профессионально ввел иглу прямо в вену. Через мгновение все поплыло перед глазами, и, проваливаясь в пустоту, он все же успел спросить: «Кто? Кто такой этот Гершель? Козел отпущения!» Глядя с улыбкой прямо ему в глаза, ответил тот: «Гершель Гриншпан, мистер Кэркленд, явился козлом отпущения». И тут все померкло. Умерла. Явный запах тлена. На губах привкус влажной сладковатой земли. Она умерла или похоронена живьем. Шорох ползающих насекомых, ночные шепоты. Сара Логан открыла глаза, дрожа. Сердце учащенно билось. Из горла вот-вот вырвется крик. Боль в плече, боль в ноге. Мрак редел сквозь заслон пшистых кочек, и повители, из ее укрытия виднелся лес. Сердцебиение слегка утихло, но Сару все продолжало трясти. Морщась от боли, приподнялась на корточки, мазнув затылком по мощному сплетению обнажившихся корней, и поползла наружу, отстраняя рукой защитную преграду зарослей. Выглянула, прислушалась. Кажется, людей поблизости нет. Поднесла руку к глазам, посмотрела на часы, половина шестого. Почти 6 часов прошло с момента нападения на лисью тропу. Сара шумно с облегчением вздохнула. И вдруг вздрогнула от страшной мысли. Даже ударилась затылком о корни. «Хезер! Господи, что стало с Хезер?» Сара выползла, попав в маленькую ложбинку у подножия дуба, встала с трудом, расправив затекшие суставы, чихнула, прикрывшись рукой. Вдруг кто-нибудь рядом. Она стояла на невысоком бережке у пруда, вслушиваясь в тишину. Никого. Одна в лесу, только птицы тихонько щебечут, да шебуршатся какие-то зверушки. «Что же теперь?» — спросила она себя. Что ей делать? Одной, в мятой, грязной, несвежей одежде, без гроша в кармане, за 25 километров до ближайшего жилья, дрожащей от холода. Сара снова чихнула, на этот раз в полную силу. Выбор один — либо остаться здесь, коченея до смерти, либо брести к дому и там на месте разобраться, что делать. Можно взять в сарае лодку, переплыть потомок, добраться до Мэрилендского берега, до города Риверсайд. Тут 3 километра. Она сотни раз переплывала реку. И Сара пошла, по мере приближения к поместью, все замедляя шаг. Этот 1 километр пути через лес она тащилась почти час. И когда стала подходить к сбегавшей под уклон полянке, посреди которой стоял дом, солнце во влажной дымке уже поднималось над землей, а предрассветной прохлады уже как не бывало. Последние 100 метров Сара ползла на животе сквозь редеющую чащу, стараясь проявлять максимальную осторожность на случай, если 10-й крестовый оставил дозорных. Но предосторожность оказалась излишней. В лисьей тропе никого не было. Сара не ожидала, что дом еще стоит. Черные мазки копоти вокруг выбитых окон 1-го и 2-го этажа. В остальном здание снаружи почти целехонько.